Таким образом, по моему замыслу, княжество должно было балансировать между этими двумя силами, потому как самостоятельно выпускать деньги не сможет, пока не станет как минимум равно по населению Мефису. Вперед, сыны Рахана! Конная масса устремляется в атаку, слетает голова одного орка, другого, насаживается на пику. Недуэн вынырнул из воспоминаний, как только эльфийка убрала руку от его головы. «Я видела достаточно, леди Галадриэль», — сделал шаг ближе Гэндальф. «Орки, как мы и боялись, зло возвращается». Полчища орков были разбиты раханцами, однако они сумели уничтожить два поселения. «Мы просим вашей помощи», — склонил голову человек. «Эльфы Лориена придут к вам на выручку», — чуть помолчав, ответила эльфийская владычица. «Гондор также не оставит вас в беде, но многочисленное войско мы не приведем. Тем не менее, вы можете рассчитывать на тысячный отряд». Один из присутствующих людей был явно не сравнен Рахана. Вообще предложение гондорцев сложно было встретить однозначно. С одной стороны, они могли бы вообще не помогать, с другой, что такое тысяча человек? Это при наличии у Гондора 20 с лишним тысяч солдат. Всем было понятно, что Гондор просто хочет отметиться участием в войне, однако тысяча, куда больше, чем могли бы рассчитывать раханцы. С наместника стало бы пару сотен воинов отправить. С другой стороны, в подобном случае Ионел, король Рахана, мог бы и не принять подобной помощи, а тысяча – это уже что-то стоящая сила. «Что скажут гномы Эребора?» – повернулся Гэндальф к Балину. «Скажите, вы все», – заговорил седой коротышка, – «моего короля мучает любопытство, почему мы должны вам сейчас помогать?» Приподнятый настрой резко скаканул вниз. Все уже понимали, что сейчас скажет гном. «Когда беда грозила народу Эребора, вы не спешили нам на помощь. Да, у нас не было договора, но его и сейчас нет. Так что мешает нам отсидеться в одинокой горе?» — покряхтел крепкий еще старик. «Не думал, что гномы превратились в трусов МММ». Приподнял бровь Леголас, выступавший тут в качестве посла от лесных эльфов. «Не думал, что у тебя хватит наглости обвинить нас в трусости, эльф. Когда орки разорят Рахан и Озерный город, кто будет торговать с вами? Или гномы внезапно сами научились выращивать хлеб?» — насмешливо фыркнул кто-то из людей. «В том-то и дело, вы же не допустите разорения этих земель, не так ли?» — улыбнулся в бороду коротышка. «Единственный, перед кем у нашего народа долг, известный всем вам чародей, Алекс. Однако как раз его я не вижу среди присутствующих. Мой дорогой Балин», — улыбнулся в бороду Митрандир, поняв, что проблема решена. «Твой король ли ты сам еще не знаешь одну интересную новость?» Гном насторожился, поняв по голосу, что сейчас его будут иметь уговаривать с помощью веских и неожиданных аргументов. «И что же это за новость?» «Тот самый чародей, Алекс, который когда-то спас Торина Дубощита и его племянника от верной гибели, который одолел дракона Смауга, сразив его над Черным озером и сохранив тем самым озерный город, он сейчас в Ангмаре. Да-да, вы не ослышались. В проклятом королевстве Севера. Так вот куда он пропал», — воскликнул кто-то. Не верить Гэндальфу было бессмысленно. Маг не станет врать. «Получается, что, если с севера пришла армия орков?» — медленно начал рассуждать вслух гном. Затем упрямо тряхнул бородой. «Мы вместе с тобой, Гэндальф, ходили в поход на Смауга, и Алекс был с нами. Не верю, что какие-то орки могут ему угрожать. Я тоже не сомневаюсь в способностях нашего юного друга», — улыбнулась леди Лориена, Галадриэль, лукаво смотря из-под золотых волос. «Однако ему и всем нам угрожает не какая-то армия орков. Орки – меньшее из зол, нависших над Средиземьем. Введите». Повелительный жест рукой стал сигналом, чтобы ввести достаточно похожего на человека орка. Тот был сильно избит, искалечен, но сочувствия ни в чьем взгляде не встретил. «Скажи то, что сказал мне недавно. Скажи, кто вас послал». Голос ее наполнился той особой чародейской силой, что могла звучать лишь в словах Галадриэль. Орк лишь сплюнул, однако, когда стоящий рядом эльф выхватил короткий нож и вставил кончик в подпаленную рану, Урукхай, зашипев, заговорил. «Черный чародей Ангмара, повелитель, вернулся. Как бы мы ни готовились, как бы ни планировали все от и до, выходило, что орков нам не сломить, если не использовать других орков. По последним данным разведки в моем лице, орков около Гундабада собралось уже больше 20 тысяч, и это все воины. Конечно, мирных профессий у них нет, как класса, точнее, есть, но лишь смежные с воинскими, то есть каждый мужчина-орк в первую очередь воин, а потом уже все остальное, Однако 20-тысячная армия впечатляла и пугала. Мефис мог бы выставить что-то около 8 тысяч воинов и 10 ополчения. Орион на данный момент, после объединения уже 30 племен, имел в составе своего войска больше 4500 человек, эльфы могли дать 6 тысяч воинов. Больше Гелиан просто отказался посылать, мотивируя невозможностью оставить беззащитным собственное королевство. И вроде как чего бояться. Мы превосходим орков численно, только вот орки, вершина айсберга. Уже никто не сомневался, что зеленые просто-напросто копят силы, чтобы раз и навсегда смести человечество и эльфов с лица ангмарской земли. Даже Мефис уже отправил послов, хотя на брак между дочерью короля и Орионом они пока что только поплевались и покрутили пальцами у висков. Так вот, если орков сейчас 20 тысяч, то это значит, что имеется еще столько же, если не больше гоблинов, и около 1000 троллей тоже. Даже если считать за воина каждого ополченца Мефиса, мы все равно проигрываем в численности. Враг точно знает, что здесь все понимают угрозу и объединяются. Только по этой причине орки до сих пор не напали, как мне кажется. Сейчас мы победим, а потом пойдем резать уже их, просто от безысходности. И под удар, кстати, попадут самые беззащитные представители их народа, женщины и дети. Первых у урукхаев мало, вторых относительно много, но их тоже берегут и сильно. В общем, по всем расчетам у нас есть еще полгода-год, однако по тем же расчетам времени этого нам не хватит. Мы наращиваем силы медленнее, чем орки. Именно так возникла полубезумная идея включить в свой союз еще и орков. Люди и до этого брали относительно мелких детей из разгромленных оркских поселений на воспитание. Из таких позже получались прекрасные рабочие и воины. Но вот приручить взрослых орков, это было почти нереально. У зеленых ходили легенды о былых временах, старейшины урукхаев четко и ясно говорили молодым, кому орки должны служить. Именно поэтому Назгул, сидящий в Гундабаде, легко сумел собрать армию, несмотря на прошедшие века. И теперь нам предстояло переломить эти образы в сознании орков. Вопрос, как это сделать? Ответ оказался на удивление простым. Кому служат орки? Темному властелину Саурону. Кто эмиссар темного властелина Саурона? Темный король-чародей. Как он выглядит? Ну, он такой, черный, зловещий, магией пользуется. Все это с усмешкой говорил Гелиан, выбравшийся таки из своих подземелий на общий совет. А затем темный эльф с усмешкой посмотрел на меня. Владыка, приподнимаю бровь, вы явно что-то замышляете. Не поделитесь? Да вот думаю, а что будет, если тебя, Алекс, нарядить в черный балахон и затемнить лицо? Ехидно спросил эльф, вызвав всеобщий ступор. До собравшихся дошло, что он хочет предложить. Вы предлагаете сыграть мне на другой стороне шахматного поля? Удивился я. Вы хоть представляете, что орки сделают с нами, когда обман раскроется? Страшнее врага у нас не будет. Никогда, если, с усмешкой произнес темный, да какой он нахрен эльф, дроу, натуральный дроу, и клятый интриган. Такой наглости от нас противник точно не ждет. Если, я вот не вижу способа сохранить эту тайну, владыка, а ее и не надо хранить долго. Достаточно будет кинуть объединенные племена урукхаев с нашей стороны на орков стой, а когда все воины зеленых полягут, люди просто заберут их детей и женщин в свои поселения, мотивировав это заботой о пострадавших в тяжелой битве союзниках. В рамках этого переселения старейшин можно потихоньку убрать от всех остальных, после чего ни один орк уже через 10 лет не будет кидаться в ноги любому колдуну в черном, который объявит себя ангмарским королем-чародеем. А как мы объясним оркам черного колдуна, который выйдет в битве против них, когда все начнется? Скептически спросил посол Мефиса. А мы и не станем ничего объяснять. Есть король-чародей, а есть предатели, служащие самозванцу. Ты же справишься с одним Назгулом, Алекс. У урукхаев кто сильнее, тот и прав. К тому же, по их легендам, этот Назгул невероятно силен. Они считают, что для того, чтобы одолеть эмиссара Саурона, потребовались силы всего высшего совета, так что настоящим в их глазах будет тот из вас, кто победит соперника. Одного Назгула я, пожалуй, одолею в прямом бою. Может быть даже двух, но вот трех вряд ли. Не в ближайшие 40 лет, медленно заговорил я, вспоминая бой в Дол-Гулдуре. Больше двух там в любом случае не будет. Вот такой безумный на первый взгляд план. На второй взгляд, впрочем, тоже не самый разумный, но зато на третий вырисовывается уже нечто интересное. Месяц ушел на изучение всей нужной информации, создание макияжа. Выглядеть я стал очень эффектно. Попрощался с ученицей, сильно привязавшийся ко мне. Ну, уходил-то я ненадолго, на месяц всего. Астилли дал задание заниматься медитациями каждый день. Мои воздействия на каналы девочки начали приносить свои плоды. Пока что весьма жалкие. Едва ли она сейчас превосходила наиболее одаренных маглов земли, даже до скриба не дотягивала, однако важно было не это, а то, что результат был, более того, расширились не отдельные магистрали, а все каналы тела. Да, слабо, однако даже 5% расширения всего тела принес важный результат. Энергия стала циркулировать свободно и ее стало банально больше. Как минимум это влияло на физические параметры. Утомляемость, усталость, чуть-чуть гибкость, регенерация. Вроде и не сильно заметная прибавка, однако наиболее опытные из ближнего круга девочки эту прибавку замечали. Я, учительница эльфийка, Исмильлун. Кстати, если уж говорить об Астилле, то стоит упомянуть и ее характер. Несмотря на то, что она даже по меркам Ангмара еще была эдаким молодым подростком, а по моим земным меркам, вообще ребенок, ей было неинтересно общаться со сверстниками. В общем-то, это было логично. Она знала слишком много, превосходила их во всем, была из высшего сословия, если можно так сказать. Но это породило и некоторое высокомерие. Высокомерие, которое я не порицал. Почему, ГМ, возможно это несколько неправильно, но высокомерный, хоть и не сильно, ребенок вызывает в первую очередь неприятие, особенно со стороны других детей. Эта ситуация имела два выхода. Первый – унять гордыню, стать скромнее, постараться завоевать авторитет. Второй – закрыться. И Астилла, как ни жаль, выбрала второй путь. А если кто-то закрывается ото всех, то основное внимание эмоций, чувство этот кто-то направляет на того, от кого стенки не строит. Понятное дело, что такое лицо в ее окружении было только одно – я. Теперь же, оставляя ее одну на месяц, я проводил новый эксперимент. Либо она все-таки откроется, либо нет. Оба варианта меня устраивают. Первый – она станет более социальной. Второй – она еще сильнее привяжется ко мне позже, ведь стенка отчуждения станет крепнуть. А открыться она сможет лишь мне и лишь когда я вернусь. Своеобразный импринтинг. Некрасиво? Ну, сложный вопрос, на самом деле. Лучший способ научить плавать – кинуть в воду. Можно начать плыть разными способами. Кто-то просто наберет в грудь много-много воздуха и замрет. Кто-то начнет плыть по собачьи. Кто-то изобретет новый метод. Так же и здесь. Она может стать более социальной, а может замкнуться на мне. Хотя, если уж на то пошло, я до сих пор не уверен, что поступаю правильно. Отбросив, наконец, такие мысли, ибо сейчас они не имели много значения, я посмотрел в сторону заката. В Ангмаре закат бывает иногда невероятно красив. Если небо затянуто тучами, то солнечный свет, преломляясь через них и темную ауру этой земли, становится эдаким фиолетово-серебристым. Не часто бывали такие закаты, но раз в пару месяцев точно. Пожалуй, стоит поспешить. После такого захода солнца мое появление может быть воспринято более положительно, ведь было якобы знамение. Племя орков собралось на вечернюю молитву духам предков. Такие молитвы проходили редко, однако всегда в дни стальных закатов. Если небо окрашивалось в цвет стали, значит предки пришли из мира духов и слышат своих потомков. Шаман зажег огромный костер, в центре которого лежал не так давно умерший воин. Сегодня орки не съедят его плоти, сегодня его плоть – достояние духов. Внезапно пламя почернело, вспыхнуло фиолетовой вспышкой и собралось в черную мерцающую фигуру. Свет вокруг притух, акцентируя внимание на том, что раньше было костром. Глаза закутанного в черный балахон воина горели красным. Он медленно обвел взглядом все племя, остановив свой взор на шамане и вожде. Аргур Двоирукий, вождь белых клыков. Голос обладал мощной внутренней глубиной и силой, шипящие рычащие нотки в нем лишь добавляли власти и могущества. «Сохранил ли ты и твой отряд верность повелителю? Я тот, кого вы зовете королем-чародеем». Повелитель возвращается, на востоке объявился самозванец. Часть Урукхаев предала заветы предков и присягнула ему, будучи обманутой либо по доброй воле. «Приходи к одинокой скале через 3 дня на закате солнца, если твои воины еще верны властелину». Последние слова проговаривала уже затухающая фигура. Глава 14. Примечание к части. Так, глава сумбурная и вообще я не виноват. ГМ, что еще? Ах да, переходим на дозы из 1,5 глав раз в пару недель. По-другому, простите, не выходит. Времени очень мало. К сожалению, почему мы должны объединиться с людьми, высказал свое веское слово какой-то вождь, саданув кулаком по столу. Стол я сделал специально, когда к одинокой скале собрались все приглашенные мною вожди. Кто-то пришел в сопровождении пары воинов, кто-то, 5-6. Больше 7 не привел ни один орк. Забавно, но мне начинает нравиться этот народ. Они несколько более честные и храбрые, нежели люди. С другой стороны, наверное, это эффект потихоньку выветрившихся воспоминаний о западе Гондора. Медленно, но все-таки забывается то, что орки там делали. «Потому что я так повелел, тебе недостаточно?» Холод и скрытая мощь сквозили в моем голосе. А еще рокот. Заклинания, влияющие на голос, сами по себе весьма древние. Тот же Сонорус или Силенция. Однако наиболее искусные маги на протяжении веков шли дальше. Они составляли целые блоки влияния колебаний воздуха на звуки и спаивали с уже известными наработками. Так появились некоторые доработки голосовых заклятий, но настоящий прорыв в этой области случился, когда уже магловские физики достаточно изучили природу звука и звуковых волн. Как только у магов появилась научная основа, заклинания сразу же обрели новую жизнь. Не слишком сложно было выяснить, как менять частоты системно, а не копировать их с уже существующего звука. Именно во время невиданного ранее развития таких чар и появилось целое новое ответвление звуковой магии. Впрочем, звуковики быстро затухли. Кому по-настоящему нужны такие заклинания, меняющие голос и добавляющие ему новые оттенки? Политикам. Они пользовались 2-3 наиболее подходящими. Зачем изучать сотни изобретенных заклятий, если достаточно знать пару-тройку? Так невероятно перспективное направление до 90-х годов и считалось баловством, с ограниченным числом применений, пока за дело не взялись американцы. А дело все было в том, что звук – это еще и оружие. Кто-то может подумать, что способен сделать звук. О, звук может многое. Звук может свести с ума, влиять на эмоции людей, может, с помощью грамотного управления создавать иллюзии. Невизуальные, конечно, это слишком сложно даже для 2-3-потокового сознания, но ведь, по сути, мы очень сильно полагаемся на слух. Как мы узнаем, что рядом ручей? По звуку. А что рядом хищник? По рыку, или звуку шевелящихся кустов. А ведь есть еще и инфразвуковые волны, способные навести страх, вызвать симпатию. Так баловство с изменением голоса получило новый виток развития, поддержанный со стороны уже русских. Ну и я, конечно, немного подучился всему искусству, будучи в России, но в этом направлении мне еще развиваться и развиваться. У звуковых чар не было точных параметров настройки. Это не компьютер. Ранее после всех расчетов и выведения нужных переменных, создавалось новое заклинание и записывалось в инфосферу силами кого-то из магистров, либо с помощью сложнейших рунных конструкций. Как результат этого безобразия, десятки сотен звуковых заклинаний совершенно различного толка от имитации писка мыши до предназначенных для боевого применения. И русские, и американцы, и вступившие позже в звуковую гонку немцы с китайцами сумели вывести свои относительно универсальные заклятия, но те держались в секрете, все-таки тайна, блин. Таким образом, я сам владел только лишь 10 звуковыми заклинаниями, в том числе 3 боевыми. Одно из русской школы, изучаемое также в Дурмстранге, второе – от японцев и третье – личная разработка основателей в этой области. 4 магистров понимали, что весьма серьезно отстали от мира, так что активно интересовались новыми течениями и уже в конце моего обучения принялись за область звука, где я активно помогал на протяжении полугода. В общем-то, их результат был более чем серьезен, в конце концов над одним заклинанием часто корпел десяток другой разумных примерно такой же срок. Тем не менее, против орков столь тонкие боевые заклинания, рассчитанные на человека, вряд ли будут эффективны, а многочисленные эксперименты, которые я, безусловно, могу провести, вряд ли помогут. Во-первых, там слишком много нюансов и боевые заклятия на основе звука редко бывают смертельными. Во-вторых, сложность и массовость. Даже такие основы магического мира, как США, Китай или Россия, не смогли разработать звуковое заклинание массового поражения. Этого не вышло и у японцев, имевших одну из сильнейших школ по конструированию новых плетений. Аналогичные результаты давали немцы с сильнейшей в Европе и одной из сильнейших в мире боевых школ. Все звуковые заклинания имели ряд ограничений. Одни действовали эффективно лишь в определенной зоне от заклинателя, другие требовали почти идеальных условий, третьи били точечно, В общем, именно поэтому вся звуковая школа и выделилась в отдельное направление. Кажется, в Китае и Японии существовало отдельное мастерство – мастер звука. На Западе пока что гильдии не признавали такого, однако такие маги все равно успешно использовали свое мастерство, чтобы стать старшими или даже лордами. Но, тем не менее, у меня в гримуаре успешно покоилась информация о больше, чем 200 звуковых заклинаний, теории от основателей, общедоступные теории России и Японии, в общем, много чего по теме. Тем не менее, старые добрые заклинания изменения голоса действовали безотказно на всех, кто имел схожую с человеческой психику. Орки имели, а потому прониклись. Да и, в общем-то, для них это было естественно. Кто сильней, тот и прав, так они жили. Конечно, были и исключения. Традиции и обычаи никто не отменял, однако инстинкт подчинения сильному у орков присутствовал, и я на него надавил. Это был кнут, теперь пряник. Я вижу, вопросов нет, оглядываю уроков. Так и быть, я поясню вам эту проблему. Раньше, когда Ангмар был могучей страной и покорял земли всего Средиземья, его силой были орки. Орки – лучшие воины среди народов этих земель. Переждав одобрительные выкрики и стуки, которые, тем не менее, быстро улеглись, ибо здесь собрались, пожалуй, наиболее выдающиеся представители зеленых, я продолжил. Но сила орков держалась не только на лезвиях топоров. Воинам нужно есть, нужно где-то жить. И кормили орков люди. Сейчас вы выращиваете скот, чтобы жить. Вы не можете отдаться войне. Люди могут дать гораздо больше еды, но менее сильное войско. Тогда зачем ты приказываешь нам сражаться с людьми бок о бок? Подал голос наиболее умный, как мне показалось в начале собрания вождь. Потому что, в отличие от орков, люди забыли старый Ангмар. Их память не так сильна, потешим их самолюбие. Вскоре все вернется на круги своя, ведь в предстоящих битвах воины людей просто не выживут, и люди поймут свое место на этих землях. Пока же нам придется потерпеть. Сколько их было, говори. Торин вскочил со своего места. Трандуил покосился на короля гномов, но ничего не сказал. Спеси сейчас места не было, а Торин был одним из столпов военной машины Нового Союза, а потому имел полное право приказывать эльфу. Не меньше 10 000, с небольшой заминкой ответил остроухий разведчик. Они встали лагерем к западу от Серебряной гряды. Никак не пойму, чего же им надо. Барт нахмурился. Вообще человек здесь был чисто номинально. Армия озерного города являлась самой маленькой и была, соответственно, наименьшим вкладом в будущую победу из всех союзников. Тем не менее, гигантское озеро являлось территорией именно Барда, а это много дешевой еды, быстрое сообщение между одинокой горой и лесом эльфов, да в конце концов посредничество. Гномы с эльфами были не слишком дружны, если не сказать больше. «Это очевидно», — заговорил Гэндальф. Все, как по команде, повернулись к нему. Серый маг, переложив посох из руки в руку, продолжил. «Орки желают пройти между Чернолесьем и Мглистыми горами. Зачем?» – удивился король под горой. «Что они выиграют, ударив по Рохану? Ни Гондор, ни Рохан еще не прислали своих войск. Орки столкнутся с этой армией на ее же земле, сами же будут отрезаны от Ангмара. Ты ошибаешься, Торин. Не стоит забывать, что мы не знаем точной численности врага. Больше чем 10 000. Не смеши нас, Митрандир. Всего 20 лет назад мы уничтожили 5-тысячное войско орков. Откуда они могут взять столько солдат? Ты забываешь, их ведет чародей. Нахмурился Аларин. К тому же, пройдя этим коридором, орки получат возможность ударить по нескольким направлениям. Преодолев Чернолесье, которое станет им дружественной территорией, они ударят в самое сердце эльфийского леса. А могут, как я уже говорил, отправиться на юг, в Рохан. Что стоит оркам разграбить часть его земель, пока подойдет их армия? А даже в случае, если Рохан после этого победит, новое войско он собрать быстро не сможет, а старое понесет страшные потери. А если у врага есть вторая армия, то он либо ударит по вам, Трандуил, зажав лесных эльфов в клещи, либо продолжит медленную войну, выведя из нее предварительно Рохан и тем самым лишив ваш союз тыла, заговорил молчавший до сего момента посланник Лориена. В любом случае из противостояния выйдет одна из держав. Более того, я уверен, следующей целью станет озерный город. Одинокая гора, слишком крепкий орешек, Гондор при всем желании не достать, как и Лориен, но вот Рохан, лесное королевство и озерный город, цели, которые орки могут достать и которые, будучи уничтоженными, лишат союз значительных сил. Что мы можем бросить по тем направлениям? Сколько их? Кстати, два. Если орки двинутся на юго-запад, то им либо придется пройти через мертвую пать, либо нужно будет пересечь быструю. Пать мы не закроем при всем желании, но вот через быструю есть лишь два моста. Вплавь, без шансов. В самых узких местах ширина не меньше 6 метров, а скорость течения чрезвычайно большая. Лучше отправить эльфов и гномов. Думаю, по 3 сотни хватит, кивнул своим мыслям Митрандир. 6 сотен, чтобы остановить 10-тысячную армию, слегка удивился Трандуил. Задержать. К каждому мосту отправим по такому отряду, а один отряд той же численности расположим между мостами, чтобы он мог прийти на помощь тем, кого атакуют. Стрелы эльфов летят дальше и точнее, а гномы стоят на земле куда крепче орков, заметил эльф из Лориена. На том и порешили. Долго ли, коротко ли, что можно сказать? Орки и люди друг с другом ладили не слишком хорошо, от слова никак вообще. Фактически, образовались 2 нейтральные силы, продолжившие объединение. Орки подчиняли племена других орков, не вставших под мою руку сразу. Люди подчиняли людей. К лету у нас была армия орков в 1500 рыл. Еще имелась армия людей в 6000 рыл. Отдельным пунктом идет армия Мефиса. Меня все больше стал беспокоить тот факт, что противник не атакует от слова никак. Дважды посетив с визитом Гундабад, я видел диаметрально противоположные картины. В первый раз численность орков заметно снизилась. Фактически, долина полностью очистилась от зеленошкурых. Во второй раз орки появились в чуть меньшем количестве. Какого хрена? Самому бы знать. В первый раз я было уж подумал, что противник уже пошел на нас в поход, но поиски ничего не дали. Чтобы такая армия и растворилась черти где, бред же. Зато дальнейшая разведка показала пути, по которым двигались постоянно небольшие отряды. Как выяснилось позже, именно через эти направления к Гундабаду и шло подкрепление. Проблема в том, что я совершенно ничего не понимал. Но куда больше интерес вызывал вопрос даже не о том, где же пропащая армия орков, а о том, откуда же берутся все эти полчища и чем их кормит. Армия – это огромная сила. Но еще это и огромное количество голодных ртов, которые, к тому же, не работают. Именно поэтому армии мирного времени редко составляют больше процента от численности населения. А теперь представим, что у кого-то 10-тысячная армия. Возникает вопрос, а кто эту 10-тысячную армию кормит? А ведь куда-то смылось одно войско и уже через 2 месяца на его месте было другое. Значит, кормить надо куда большее число ртов. Все эти мысли наводили нехорошие подозрения в Восток. Я ничего особо не знаю о крайнем востоке Ангмара и землях за восточными границами северной страны. А ветерки чем восточней, тем чаще встречаются. Что это значит? А то, что зеленых может быть куда больше, чем мне казалось ранее. В любом случае, проблемы со снабжением армии были не только гипотетическими, но и вполне реальными. Сложность в том, что кормить требовалось не только армию Гундабада, но и нашу собственную. А теперь вопрос, чем Орион сумел так или иначе подчинить себе больше 30 племен? Много это или мало? Сложный вопрос. В среднем каждое племя составляло от 1 до 8 тысяч человек. Опять же, примерная численность нового образования это около 50 тысяч человек. Цифра большая, вот только все эти 50 тысяч разбросаны по мелким поселениям, а едва ли не половина вообще тихо скрежещет зубами и тихо ненавидит новую власть, будучи готовым в мгновение ока поднять мятеж. В общем, все очень негладко, а потому армия вроде как нужна, да только кормить ее очень уж накладно, все-таки она раз в 10 больше нормальной. Распустить же людей и поставить гарнизоны в ненадежных селениях мешают орки, которые, в общем-то, собрались под мою руку в ожидании схваток. Если распустить людей, то зеленые мигом взбунтуются и пойдут войной на людей, дабы покорить слабых. Я же им в буквальном смысле сказал, что люди играют роль до поры до времени, но вскоре уже орки станут во главе нового Ангмара. Если люди сохранят влияние и независимость, но распустят армию, плохо в общем будет. Только сейчас я понял, что это еще один выбитый кирпичик из фундамента будущего могущества людей. Гелиан, хитрожопый гад, он же еще и мне небольшую пакость сделал, ведь если я не справлюсь с ситуацией, то потеряю часть авторитета. Если справлюсь, конечно, будет все наоборот, но, видимо, такая возможность мне оставлена лишь из-за общих с эльфами интересов. Люди же проиграют в любой ситуации. Что я решил? ГМ, кинуть орков на убой раньше. просто раньше. Им в любом случае грозила эта участь, но так хоть варианты появятся. Изначально предполагалось, что орки станут щитом, которым мы закроемся от других орков. Теперь же наши зеленые должны были стать мясом, которое мы кинем в других зеленых, чтобы выиграть еще один год. Я не знаю, куда пропала предыдущая армия, но новую стоит ослабить и посильнее, дабы она не могла ударить в этом году. В таком случае уже войско людей можно будет распустить, что благотворно скажется на зарождающейся экономике. Решая все эти задачи, я чувствовал себя участвующим в гонке. Мы их или они нас, все держалось на грани. Если бы люди могли бы объединиться окончательно, то это бы решило проблему, но нет. Мефис никак не желал идти на реально близкий союз. Оставшиеся непокоренными племена также вовсе не собирались склонять головы. Орион не готов был уступать своим интересам ради компромисса. Убрать кого-то из лидеров, да я и не против, только положение слишком шаткое. Если одна из сил выйдет из состояния стабильности, то развалится буквально все. Этого я допустить не мог. Нападение этим летом и, скорее всего, осенью тоже не будет. Подвел итог Исмилун в середине августа. Как бы это дико не звучало, но плохо. Сжимаю зубы. Мы слишком много вложили в этот рывок подготовки. Если не будет нападения в этом году, то на следующий никаких орков не потребуется. Нас можно будет брать голыми руками. Распустить армию нельзя из-за угрозы орков-союзников. Не распустить, значит умереть с голоду. Это и так уже ясно, раздраженно заявил Орион. Ты можешь предложить что-нибудь дельное или нет, чародей. Последнее слово он произнес с легким оттенком презрения. Впрочем, быстро пожалел о таком отношении. Не забывайся, приглушить свет, слабенький Петрификус, а следом за ним Силенцы и Круция. Последнее всего в течение секунды. Видимо, князю этого хватило, ибо он судорожно кивнул, как только онемение спало. Говорить Орион не мог вплоть до того, пока я не снял заклинание немоты. Что касается дельных предложений, если у нас нет возможности стравить орков друг с другом, то стравим их с Мефисом. Что это значит? Нахмурится Исмилун. Мефис – единственная сила, которая сдерживает врага на болотах. Если падет этот город, то мы просто не выдержим противостояния. Именно. Поднимаю палец вверх. Но падет ли он от той небольшой армии орков, что у нас имеется? Вот оно что, хочешь ослабить их максимально, перебить орков, после чего реализовать с оставшимися без большинства мужчин племенами прежний план, а в процессе подчинить и город. Может получиться, но слишком рискованно. Может мне тоже поясните. Ориону явно надоело чувствовать себя лишним. Все просто. Удар орков с нашей стороны уничтожит значительную часть армии короля. Настолько значительную, что встанет вопрос о возможности выживания города. В этих условиях они не смогут кривить нос в нашу сторону. Им просто придется принять твою свадьбу с их принцессой, Орион. А еще наши войска внутри города. Если же наши отряды еще и героически ударят по оркам, которые атакуют город, в тыл, но уже в конце сражения, то мы в глазах простых жителей будем как минимум хорошими друзьями, а не просто варварами с запада, спокойно проговорила Исмилун. Я в это время незаметно косился в сторону Астилы. Девочка все больше замыкалась в себе внешне, однако так же сильно она привязывалась ко мне. Очень интересное положение. Внешне она холодна с большинством людей, а внутренне весьма эмоциональна, притом эмоции эти выплескивает только лишь когда мы наедине. Понимаете, что если так ослабить род людей, то атаку уже тех орков, ради которых мы начали объединяться, пережить будет чрезвычайно сложно. А у нас есть выбор. В разговор как раз успели вступить парочка особо доверенных людей, также присутствующих на сём важном совещании. Что думаешь? Повернулся ко мне Исмилун. Думаю, что первоочередная наша проблема, как ни странно, это экономика, затем ряд социальных сложностей и лишь после всего этого, армия, заговорил я, видя вопросительные выражения на лицах. Со вздохом пояснил, мы всего за 2 года объединили кучу маленьких народов и народцев, которые ранее считали себя абсолютно самостоятельными. Многие из них присоединены по результатам военных действий. Они ненавидят по большей части друг друга и нас. Вся их верность и верность их воинов в большинстве своем зиждется на страхе за заложников из родственников влиятельных старейшин, либо вождей, да еще на понимании, что в случае неповиновения армия изначальных членов нашего союза может прийти и снова захватить родное поселение, но уже гораздо жестче. Плюс страх предо мной. Теперь мы хотим добавить в эту солянку еще и население Мефиса, которая не намного меньше всех этих племен вместе взятых. Любая искра может породить пожар, а любой толчок – развалить весь механизм. И что ты предлагаешь? Что? Ты бы не стал так подробно говорить, если бы не имел конкретных предложений, не так ли? Вы неплохо изучили меня, ваше высочество. Да, у меня есть предложение. На данный момент в нашем тылу имеются весьма безопасные территории, особенно рядом с Ханья. Там же не так уж и далеко располагаются бывшие орочьи стойбища. Почему бы нам не переселить часть людей в эти места? Немногие захотят, а нам многих и не надо. Требуется лишь отправить туда хотя бы восьмую часть покоренных силой племен, смешав их с желающими переселиться из пограничных с орками территорий семьями присоединившихся добровольно народов. Все это дело можно удачно сдобрить жителями Мифиса, а заодно присовокупить оставшихся без большинства мужчин-орков. Если не дать им переучивать друг друга в первые пару лет, то там выйдет более-менее терпимая друг к другу сборная солянка, тем не менее, не способная объединиться. Хороший план, одобрил Эсмильлун. Что с экономикой? Натуральное хозяйство не слишком удачно в нашем случае ввиду его неэффективности. Следует заставить малые поселения заняться преимущественно производством пищи, а Мифис, когда мы возьмем его под контроль, ремесленными товарами. Нужно также проложить хоть какую-то приемлемую дорожную сеть, чтобы все это могло кочевать по имеющейся территории и не захереть. Проблема с армией и так ясна, продолжил за меня эльф. После полного объединения следует распустить большую часть отрядов, вернув их на поля, в том числе и солдат Мифиса. Оставим только лучших воинов в количестве 2500 человек. Немало, Орион уже полностью успокоился и готов был вести конструктивную беседу. Отец обещал выслать под мою команду 1000 эльфийских лучников на постоянной основе. Вместе с силами Алекса у нас будет достаточно военной мощи, чтобы отбить первый натиск, а собрать воинов вплоть до 10 тысяч можно всего за 10-12 дней. Это летом или зимой. Осенью можно смело увеличить время до 20 дней, буркнул я. Осенью интенсивно воевать слишком сложно даже для орков. Кроме того, гноми общины обещали прислать сотню гномов в случае, если у нас появится крупное поселение за исключением исконного города Ханья. Эти гномы также могли бы осесть в Мифисе в качестве мастеров, а также стать быстрым пополнением. Сотня, скептически улыбнулся Орион. Зря ты так, поворачиваюсь к нему. Поверь, я видел гномов в бою. Если эти будут хотя бы в половину так же хороши, то станут отличным подкреплением обороняющемуся городу, особенно на стенах. В рядах объединенной армии они будут очень эффективным инструментом.